Интересно, а я, вообще, смог бы им обучиться, подумал я, посмотрев на магический предмет у себя в руках, после чего перевел взгляд на своих жен. «Учите», произнес я и улыбнулся, а шаманки улыбнулись мне в ответ. «Видимо, пора Василиску постигать что-то новое». Глава 8. Я тяжело вздохнул и убрал магический жезл в сумку и артефакт. «Извини, я плохой учитель», виновато произнесла принявшая разложение. И я, добавила багровая роса в голосе которой тоже звучали нотки вины. «Уверен, что дело не в вас», честно ответил я девушкам и улыбнулся. «Дело было, точно, во мне, и я это прекрасно понимал. Но, все в порядке», ответила я дочери избранника угла, «и ложитесь спать, а я подойду немного попозже», добавил я, и шаманки переглянулись. Им явно не хотелось уходить без меня, но и перечить они не стали. «Идем», кивнула в сторону шатра принявшая разложение и на правах старшей вела багровую росу вместе с собой. «Я остался один». «Да уж», буркнул я себе под нос, смотря на магический предмет у себя в руках. «Не думал, что использовать магическую энергию, не так как это я обычно делал, окажется так тяжело». «Ты чего приуныл?» Голос Жумельика отвлек меня от мыслей. Я посмотрел на сына кардинала, который был явно в хорошем расположении духа. «Ты чего не спишь?» – спросил я друга, так как была уже глубокая ночь и луна уже давно царствовала в ночном небе. «Да, что-то не спится», – ответил маг воздуха. «Вот, решил перед сном посмотреть округу на наличие врагов», – добавил он, и я понял, что сейчас Жази контролирует дозорного. «В этом нет необходимости», – ответил я Жумельику. «Моя жена возвела охранное заклинание, поэтому если кто-то и надумает потревожить наш покой, то он сильно об этом пожалеет», произнес я, смотря на сына кардинала. «Плюс лагерь охраняют фанги». «Знаю», спокойно ответил мой собеседник. «Но мне так спокойнее», добавил он. Я усмехнулся. «Признайся честно, тебя разбудил храп дежурини?» Спросил я Жази, так как несмотря на то, что палатка друзей находилась в нескольких десятках метрах, здоровяка, все равно, было слышно даже на таком расстоянии. «И это тоже», — улыбнулся Жумельяк. «Будешь?» В его руках появилась небольшая фляжка, которую я ранее не видел. Я использовал магическое зрение и нисколько не удивился, что она была зачарована. «Спасибо, но я не хочу», — отрицательно покачал я головой. Настроение было совсем не к черту, и выпивка, пусть даже и хорошая, мне вряд ли бы помогла. «Хмм, ладно», — мой собеседник пожал плечами, после чего откупорил пробку и сам сделал из фляжки несколько глотков, а затем закрыл глаза и несколько секунд, видимо, просто наслаждался вкусом. «Ты пытаешься учиться магии иных?» вдруг спросил меня Жумельяк. «Вроде того», уклончиво ответил я, «ибо на самом деле, я просто пытался использовать свою магическую энергию хоть как-то по-другому, нежели я делал это в своем родном мире, и после того, как попал в этот». «Понятно», хмыкнул мой собеседник. «Могу взглянуть», Жази кивнул на магический жезл у меня в руках. «Конечно, я отдал ему магические предметы, сын кардинала несколько минут его изучал. Я так понимаю, с помощью таких предметов иные используют свои заклинания?» Поинтересовался у меня сын кардинала, и я кивнул. «Хмм, интересно», задумчиво произнес он. «Что именно?» Поинтересовался я, наблюдая за другом. «Я и раньше замечал, что все, у кого есть магический дар, я имею в виду среди иных, все носят с собой такие штуки». Жумельяк покрутил подарок моих жен у себя перед лицом, «но я никогда не понимал, как они работают», добавил он, после чего вернул магический жезл мне обратно. «Вот и я не понимаю», честно признался я. «Люк, я давно хотел задать тебе один вопрос, и раз уж начался этот разговор, то позволь я сделаю это», произнес маг воздуха, и судя по его выражению лица, ответ «нет» не принимался. «Задавай», спокойно ответил я, зная, о чем он хочет спросить. «А ты, вообще, учился магии?» Спросил меня Жази, немного удивив своим вопросом. Признаться честно, я думал, он хочет спросить о другом. Нет, пришлось соврать другу. Хотя, это скорее, была полуправда, так как в этом мире, я магии не учился. «Понятно», ответил мне Жумельяк. «А хотел бы научиться?» Вдруг спросил он. Я удивленно посмотрел на друга, и тот улыбнулся. «Ну, я говорю про обычную магию, человеческую», произнес он, с интересом смотря на меня. «Хмм, а ведь предложение очень интересное. Признаться честно, я и сам хотел попросить кого-нибудь из друзей поучить меня магии, Вот только все никак не представлялось случая. Вечно что-то случалось. То Жумельика в жертву хотели принести, то война началась, а еще меня посадили в Кастилию. А потом остров Монстры – это лишь малая часть моих злоключений. Где, спрашивается, найти свободное время хоть на что-нибудь, не говоря уже об изучении магии. В общем, несмотря на то, что эта тема интересовала меня, научить использовать магию этого мира мне так и не удалось, а ведь владея я возможностью творить заклинания, мой боевой потенциал непременно бы увеличился. Буду тебе очень признателен. Честно ответил я собеседнику. Отлично, улыбнулся Жумельяк. Правда, я еще никого не учил магии и ее азам, но думаю, у меня получится. Плюс у меня есть пара книг, которые могут помочь, произнес сын кардинала, и в его руках действительно появилось несколько книг. Интересно, по какому принципу работает магический приц пространственной магии Ужази? Ему достаточно просто подумать о том, что у него есть в магическом хранилище, и вуаля, нужный предмет сразу же находится. Если так, то мне тоже необходимо нечто подобное. Хотя, сейчас магическими предметами с пространственной магией могут возникнуть проблемы, так как иные не могли ей пользоваться, а значит и мастеров, кто бы смог создать подобные артефакты, как у сына кардинала, среди коренных жителей проклятых земель тоже не было. Оставалось уповать на отца Венеры, через которого я мог получить подобные магические предметы. Ибо лишь на одних только ресурсах я, разумеется, останавливаться не собирался. В моих руках было самое ценное, что было у семьи Сервантес, а это означало, что за девчонку я мог запросить любую цену. «Конечно, у тебя получится, Жази. Я в тебе нисколько не сомневаюсь», — ответил я другу, пока мои мысли не увели меня слишком далеко. «Ты меня переоцениваешь», — усмехнулся друг, протягивая мне книги. «Вовсе нет», — ответил я, беря приличную стопку книг из его рук. «Мне с этим нужно ознакомиться до начала наших занятий, или можно во время?» — спросил я, смотря на название первой книги, которая называлась «Основы управления магической энергией». «ХММ, думаю, можно по мере обучения», — немного подумав, — ответил мой собеседник. «Отлично, спасибо тебе», — ответил я сыну кардинала. «Пока еще ни за что», — улыбнулся мне маг воздуха. «Ладно, я пойду спать. Вокруг нет врагов, ну а с занятиями мы, пожалуй, начнем завтра», — добавил Жумельяк, и я кивнул. «Спокойной ночи, Жази», — сказал я другу. «Спокойной ночи», — ответил мне сын кардинала, после чего ушел в сторону своей палатки. Проводив его взглядом, я еще немного времени посидел, погруженный в свои мысли, после чего направился в шатер к своим женам. Завтра нам, снова, придется провести весь день в пути, и нужно было хоть немного поспать. Чем я и собирался заняться, вот только у шаманок в моем шатре были другие планы. Когда, на следующий день, мы остановились на привал, солнце было практически в зените, и несмотря на то, что мы уже были далеки от берега, влажность была такой, что было тяжело дышать. Особенно тяжело приходилось Венере, которая не была приучена к длительным путешествиям в тяжелых условиях, поэтому большую часть времени ее тащила на себе багровая роса, которая оказалась невероятно выносливой. Помимо того, что она несла на себе часть поклажи, ибо от вьючных животных пришлось отказаться практически сразу, так как в джунглях от них не было никакой пользы, она еще успевала находить время для охоты, а также помогала устраивать временный лагерь, искать дрова на костер и многое-многое другое. Плюс, большую часть пути она еще и несла на руках младшую Сервантес, которая выглядела совсем неважно. «Можешь поблагодарить ее», тяжело дыша, произнесла юная одаренная, явно имея в виду дочь вождя потрошителей. «Не думаю, что я бы смогла пройти этот путь самостоятельно», добавила девушка, по лицу которой гроздьями стекал пот. «Хорошо, поблагодарю», ответил я Венере, и та слабо кивнула. Оставив девушку с Фредериком, я подошел к шаманкам. «Почему тут так влажно?» – спросил я коренных жительниц проклятых земель, которые были заняты тем, что разделывали какую-то крупную змею, которую неизвестно когда поймали. Судя по всему, это был какой-то вид удавов или питонов, ибо в длину змея достигала около 8-10 метров, плюс ко всему, была магическим зверем, и при этом не ядовитым. Это означало, что убивал своих жертв этот чешуйчатый хищник подругу, а именно скручивал, ломал кости, душил, а потом уже поглощал пищу, медленно, затем, ее переваривая. Обернувшись на меня, дочь избранника угла улыбнулась. «Скоро начнутся болота», — ответила иная. «Болото?» — немного удивился я, ибо в прошлый раз к городу мертвых мы шли не через болотистую местность. Хотя, в тот раз, мы зашли в руины, населенные мертвяками с западной стороны, а не южной. «Это те, что принадлежат твоему племени», — уточнил я. «Нет», — покачал головой шаманка, вернувшись к разделке туши большой змеи. «Наши болота от того, в которое мы попадем, разделяет река», — добавила иная, и буквально через пару секунд воскликнула. «Аво, удача! Чему это она так обрадовалась?» — подумал я, и приблизился к шаманкам поближе, так как из-за плеча принявшей разложение было трудно что-то рассмотреть. И приблизившись, я увидел, из-за чего так обрадовалась иная. «Что это?» — спросил я, смотря на яйцо, покрытое слизью в руках принявшей разложение. «ХММ, а почему от него исходит такой сильный магический фон?» — подумал я, после чего сразу же воспользовался магическим зрением. «Ничего себе! Каким же было мое удивление, когда я увидел ауру содержимого яйца, которое иная вынула из желудка змей. Причем, судя по тому, что показывал мне магический взор, жизнь внутри еще не зародилась. Если, вообще, она должна была там появиться. Это яйца Рурча», — довольным голосом произнесла дочь избранника угла. «Я не знаю, кто это», — спокойно ответил я шаманке. «Знаю», — усмехнулась первая жена. «Это очень вкусно. Я приготовлю», — добавила шаманка, явно радуясь своей находке. «Только им», — она кивнула в сторону, где сидели остальные члены нашего отряда, — «лучше этого не есть». «Прочему?» — немного удивился я. «Им будет плохо», — ответила шаманка. «Слишком много энергии Великой Матери. Ты справишься, а они нет», — покачала моя собеседница головой. «А так вот она о чем говорит». «Хорошо», — ответил я, принявший разложение. «А мясо змеи съедобно?» «Да, я вырежу самое вкусное и отдам старику», — ответила дочка вождя детей угла. «Его зовут Фредерик», — произнес я. «Я хочу, чтобы ты обращалась с ним уважительно», — добавил я, смотря в глаза иной. «Хорошо», — довольно легко согласилась шаманка. «Я думала, что это твой Илот», — произнесла дочь избранника угла, продолжая корпеть над тушей змей. «Илот?» — переспросил я, услышав новое слово. «Да, тот, кто беспрекословно подчиняется, у кого нет своей воли, не отрываясь от процесса», — ответила шаманка. «А, так она подумала, что мой дворецкий раб». «Нет, Фредерик не Илот», — произнес я. «Он друг моей семьи. Сразу я решил расставить все точки над «и». «Прости, Люк, я не знала», — виновато ответила шаманка и, подняв глаза, посмотрела на меня. «Все нормально», — ответил я своей жене. «Ты же не знала. Просто с этого момента обращайся с ним, как с равным со мной», — произнес я, и моя собеседница кивнула. «Тебя это тоже касается», — сказал я багровой росе. «Так и будет», — сказала четырехрукая иная, и ловким движением руки легко отделила голову змея от ее туловища. «Здесь самое вкусное», — произнесла она, начав вскрывать удаву черепушку. «Кто бы сомневался», — усмехнулся я про себя. «Ладно, не буду вам мешать», — произнес я и хотел было присоединиться к своим друзьям, когда вспомнил кое-что. «Скажи, а какие опасности будут подстерегать нас в болотах?» — спросил я. «И долго ли нам по ним придется идти?» ХММ, принявшая разложение, задумалась. «Племен там никаких не живет, поэтому только звери», — произнесла она. «А еще я слышала, что там завелась какая-то опасная тварь, из-за чего эти болота практически опустели», — добавила она, упомянув об монстре вскользь так, как будто бы это ничего не значило. «И что это за тварь?» — поинтересовался я. «Поговаривают, что какая-то огромная змея», — пожала плечами шаманка. И снова ее слова звучали так, будто бы она говорила о каких-то обыденных вещах, а не о опасном монстре. «И ты совсем за него не беспокоишься?» — прямо спросил я. «Нет, а почему должна?» — удивилась принявшая разложение. «Я сильная, роса сильная, ты сильный. Даже если она окажется очень большой, то не думаю, что с ней могут возникнуть проблемы», — спокойно ответила мне шаманка. «Жаль, конечно, что придется будет убить. Уверена, мой отец смог бы придумать, что с ней делать», — добавила она, а затем, вдруг, резко поднялась с корточек, на которых сидела. «Все, мы закончили», — довольным голосом произнесла шаманка. «Пойду отнесу мясо Фредерику», — произнесла дочь избранника угла и, взяв ведро, в которое она сложила мякоть, вырезанную из змеи, понесла его моему дворецкому. «Ты тоже считаешь, что монстр не представляет опасности?» — спросил я у багровой росы. «Не знаю», — ответила четырехрукая шаманка. принявшая разложение, правда очень сильная, и ты тоже очень сильный. Не думаю, что монстр сможет нам навредить», — произнесла дочь утопающего в крови. «Да и нет точной уверенности, что мы на него наткнемся. Змеи, когда сытые, как правило, не нападают», — добавила моя собеседница, и в принципе, была права. «Удавы и питоны могли переваривать в себе туши убитых ими существ неделями и даже месяцами, и все зависело от того, насколько крупную добычу им удалось съесть. Я точно знал, что в моем родном мире, например, питоны могли есть по 3-4 раза в год, если им сильно везло с добычей, и вопрос лишь в том, сыт был монстр на болотах или нет. Плюс я не знал, насколько важна был для этой твари магическая составляющая еды. Может, физически он и был сыт, а что касалось его магических потребностей в плане пищи, тут все было сложнее. Я уже давно заметил, что магические звери предпочитают пищу, насыщенную магической энергией. Те же титусы тина предпочтут съесть мясо, насыщенное маной, чем обычные, и наверняка это чем-то обусловлено. Например, метаболизмом, причем не обычным, а магическим. В любом случае, я в этой теме пока плохо разбирался, но уверенность шаманок в том, что мы легко одолеем чудище, из-за которого с болот сбежали другие твари, вселяла уверенность в то, что это действительно так. «Хорошо, спасибо», — ответил я багровой росе, и та шаманка мне улыбнулась. «Позанимаемся магией», — вдруг предложила она. При этом от меня не скрылся ее взгляд, брошенный на принявшую разложение, которая вместе с Фредериком суетилась возле котла. Видимо, в плане приготовления мяса змей у иной были какие-то отдельные предпочтения в плане специй или самого процесса. Получается, дочь утопающего в крови хотела позаниматься со мной магией без присмотра принявшей разложение, что было немного удивительно. Может, у нее на этот счет есть какие-то соображения? Подумал я и улыбнулся багровой шаманке. «Разумеется», — ответил я четырехрукой коренной жительнице проклятых земель. «Учи», — добавил я и достал из ножен, которые я специально немного модифицировал, магический жезл. Ведь не просто же так говорили в моем мире, учение свет. Глава 9. Позаниматься долго, наедине, с багровой росой нам, все же, не удалось. Принявшая разложение быстро заметила, как я пытаюсь с помощью магического жезла сделать хоть что-то, поэтому сразу же оставила Фредерика и его готовку и подошла к нам. «Как успехи?» В ее голосе послышались нотки недовольства. «Как и вчера», — спокойно ответил я и пожал плечами. «Никаких», — с досадой произнес я, «ведь даже несмотря на простые объяснения дочери утопающего в крови, у меня все равно ничего не выходило». Кстати, стоит отметить, что багровая шаманка объясняла гораздо проще, чем это делала принявшая разложение, и мне даже в какой-то момент показалось, что я уловил основную суть. Уроки же дочери избранника угла были гораздо сложнее, и первая жена нередко уходила в своих объяснениях в такие дебри, что ум за разум заходил, и при этом я человеком был весьма неглупым. В то же время багровая роса рассказывала все очень просто и понятно. Во всяком случае, по большей части, ибо я до сих пор не понимал, чем то, как я использовал свою магическую энергию, отличалось от того, как это делали иные. При этом, я делал все, что мне говорили. Вернее, говорила, так как, в основном, моим обучением занималась дочь вождя детей угла. «Не стоит отчаиваться, я думаю, тебе просто не хватает практики», тем временем, ответила принявшая разложение. «Я и не отчаиваюсь», спокойно ответил я, «просто привык к тому, что я все схватываю на лету, а тут такой затык», честно сказал я шаманке, и она задумалась. «А может, твои друзья тебе лучше объяснят?» Вдруг, предложила она. «Попробуй объединить знания, которые узнал от меня и расы, и те, которыми могут поделиться с тобой люди», добавила иная без тени на пассивную агрессию в голосе. «ХММ, а ведь это хорошая идея». «Хорошо, попробую», кивнул я первой жене. «Но мне нужно как можно больше узнать о том, как используете ее вы, а уже потом я попрошу поделиться своими знаниями в этой области, уже своих товарищей», добавил я, и обе шаманки довольно улыбнулись. «Отлично», произнесла принявшая разложение. «Тогда начнет роса. Пока я не пришла, у нее хорошо получалось», добавила иная, чем изрядно удивила не только меня, но и дочь утопающего в крови. Шаманка посмотрела на меня, и я кивнул. «Хорошо», застенчиво произнесла она. «Тогда я начну», сказала багровая роса, и я приготовился слушать. Спустя несколько часов «Фу-ух, давайте перерыв», — попросил я шаманок, когда понял, что, во-первых, у меня снова ничего не получается и я никак не могу провести свою магическую энергию через магический жезл, подаренный женами, а во-вторых, я слишком устал морально и интеллектуально. «Хорошо», — кивнула принявшая разложение, которая, как всегда, была за старшую. «Продолжим уже завтра», — добавила она и посмотрела на багровую росу. «Идем», — сказала она четырехрукой шаманке, и вместе девушки ушли заниматься своими делами. Я же, в свою очередь, задумался о том, что я делаю неправильно. У меня не было проблем с контролем своей магической энергии. Скажу даже больше, я был уверен, что среди остальных я мог контролировать свою ману лучше всех. Ну, разве что, дочь избранника угла со мной могла посостязаться в этом. Помимо этого, у меня не было проблем пропускать свою ману через предметы. Я тысячи раз проделывал это, как в своем родном мире, так и в этом, насыщая своей ядовитой маной, как оружие, вроде тех же метательных ножей или фамильного сокровища Костельмаров, так и простые предметы, вроде кружек, курительных трубок, одежды и многого, многого другого, не говоря уже о, просто, жидкостях, воды или того же вина, например. При этом я спокойно пропускал отравленную ману через магический посох, а вот дальше начинались проблемы, так как я не мог придать своей мане форму, и она просто рассеивалась в пространстве, ну или я поглощал ее обратно. И как бы я ни пытался сделать то, о чем твердили мне шаманки, у меня ничего не выходило и это сильно раздражало. «С тобой все хорошо?» – знакомый голос вырвал меня из пучины безрадостных мыслей. «Да, вполне», – ответил я Жумелику. «У тебя, вроде была какая-то там фляжка», – произнес я, и мой собеседник усмехнулся. «Что, так все плохо?» – спросил он, протягивая мне магический предмет. «Не то, чтобы», – я снова тяжело вздохнул. «Но да, не очень», – добавил я и, откупорив крышку, сделал несколько глотков горячего напитка из магического предмета. «Фу-уха! Что это?» – спросил я, когда нечто очень горячее и, главное, острое, попало мне в горло. «Это секрет», – улыбнулся Жумельяк. «Напиток, рецепт которого хранится в тайне в нашей семье», – произнес маг воздуха. «Чувствуешь, как тепло разливается по всему телу?» – спросил он, и я правда ощутил, что внутри стало тепло, а на душе веселее. «Спасибо», – я передал фляжку обратно. «Пожалуйста», – ответил сын кардинала и тоже сделал небольшой глоток, после которого сразу же зажмурился. «Фу-ух», – выдохнул он, – «сколько ее уже пил, а все как в первый раз», – добавил он, выдыхая. Было забавно наблюдать за Жази, лицо которого раскраснелось и стало чуть ли не такого же цвета, как кожа дочери вождя потрошителей. «Ты, конечно, нашел место, чтобы пить такое», – усмехнулся я. «Тут и так, вон какая жара и влажность, а ты еще напитки с согревающим эффектом пьешь», – добавил я и покачал головой. «Так, вкусно же», – возразил мне Жумельяк. «Плюс, благодаря этой фляжке, все, что находится внутри, насыщается маной, поэтому магическая энергия будет восстанавливаться, хоть чуточку, но быстрее», – пояснил мой собеседник. «Тебе это, как раз, не повредит», – он мне вновь протянул фляжку. Было некрасиво отказать магу воздуха, поэтому я сделал еще несколько глотков, заодно проверив алкоголь сына кардинала магическим взором. И правда, в крепкой и острой настойке Жумелика, действительно, содержалось немного магической энергии. Вот только он не учел одну простую вещь. Еда, которую мы ежедневно ели, после того, как высадились на пляж земель Великой Матери, уже содержала магическую энергию, и в больших количествах, чем было в алкоголе, предложенном мне. Немного подумав, озвучивать свои мысли по этому поводу, я все же не стал. «Кстати, я видел разделанную змею», – неуверенно произнес Жази. «Это ее, сейчас, готовит Фредерик?» – спросил мой собеседник, и я усмехнулся. «Не бойся, она не была ядовитой», – ответил я другу. «Это я понимаю, просто это немного». Жумельяк покосился в сторону разделанной туши. «Странно», – закончил я за него. «Да», – кивнул маг воздуха. «Неужели вокруг нет ничего более привычного?» – спросил он. «ХММ, не думал, что он настолько разборчивый в плане еды», – подумал я, смотря на своего друга. «Ты ни разу не ел змей?» – удивленно спросил я. «Нет», – сын кардинала отрицательно покачал головой. «Как-то не доводилось. Вот видишь, как тебе повезло. Как раз представился удобный случай», – усмехнулся я. «Не беспокойся, они вкусные. Ты ел?» – в голосе Жази послышались сильные нотки удивления. «Да», – честно ответил я другу, так как, даже, в этом мире, я пробовал змей, мясом которых меня угощали в деревне племени детей угла, хотя, чего я уже только не успел поесть, попав на другую сторону разлома еще в первый раз. Одни коренные жители племени детей угла, чем только меня не подчивали, половины тварей из того, что там готовили, я даже названия не знал, не говоря уже о растениях и сомнительных специях, которые соплеменники, принявшие разложение, добавляли в пищу. Уверен, будь на моем месте кто-то из отряда, с большой долей вероятности, одним лишь несварением желудка, никто бы точно не отделался. А еще, я попробовал подводных паразитов, которых, наверняка, большинство из здесь присутствующих, просто отказались бы употреблять в пищу. Хотя, если бы они не знали, кто именно был приготовлен. Все же на вкус эти подводные многоножки чем-то напоминали креветок с примесью рыбы, и их легко можно было принять за любую другую подводную тварь, населяющих море древних, коих в этих темных водах водилось превеликое множество. В общем, не переживай, я хлопнул друга по плечу, будет вкусно. Плюс, не забывай, где мы, решил я напомнить Жумелику. Мы не на материке людей, и я советую тебе забыть о сочных ягнятах, карри кролика, говяжьих отбивных, ну или что там тебе обычно готовил твой повар, усмехнулся я, глядя на своего друга. Когда-нибудь, это все появится и тут, но пока, я посмотрел на разделанную тушу змея. Привыкай к такому, улыбнулся я, кивнув на Жумелику, на добычу коренных жительниц проклятых земель. Мой друг тяжело вздохнул. Ты прав, произнес он обреченным голосом, будто бы ему предстояло съесть какие-то помои, а не наваристую мясную похлебку, пусть даже и из мяса змей. А ведь он ее, даже, не пробовал. И вообще, не думал, что он такой привереда в плане еды. Ты же бывал в этих землях чаще остальных, так? Спросил я сына кардинала. Верно, ответил мне друг. И чем же ты питался? Спросил я. Или, ты возил с собой повара? Усмехнулся я, но судя по выражению лица своего собеседника понял, что попал. Я покачал головой. Серьезно? Спросил я, и мой жумельяк засмеялся. Да, нет, конечно, усмехнулся маг воздуха. Просто, у нас всегда с собой было много припасов и их хватало. Они, кстати, и сейчас есть, в голосе моего собеседника прозвучало укоризна. Я взял много, их должно хватить. Зачем их тратить, если можно питаться тем, что нам приносит мои жены? Задал я сыну кардинала логичный вопрос. Я понятия не имею, что ждет нас в дальнейшем. Есть ли тут периоды засухи, когда будет сложно найти еду и все голодают, или холода? Может, тут есть зима, со снегом и морозами, или что похуже. На этом магическом континенте может произойти все, что угодно, поэтому предлагаю оставить припасы до времен, когда они нам, действительно, понадобятся, сказал я Жумелику, и тот насупился. Неужели все дело именно в мясе змей? Раньше же он трескал за обе щеки, и никаких претензий по готовке от него и в помине не было. Я хотел было задать ему этот вопрос, но нас позвали. «Друзья, ужин готов», — громко пробасил Дежаринье, махая нам с Жозе рукой. «Идем», — я хлопнул сына кардинала по плечу, и тот нехотя поплелся за мной. Сразу же вспомнилась моя родная семья, когда я был еще маленький и меня не забрала гильдия. Помнится, прежде чем съесть что-то повкуснее, мне всегда нужно было перед этим поесть что-то сытное, вроде овощной или рыбной похлебки. Вспомнив обо своей семье, я невольно улыбнулся, но улыбка быстро исчезла с моих губ, когда я вспомнил, что нам приходилось делать в гильдии, чтобы нормально поесть. Что с тобой, Люк? Видимо, части эмоций, все же, удалось миновать мой эмоциональный заслон и вырваться наружу и отразились на моем лице. Воспоминания о детстве в гильдии всегда были для меня тяжелыми. Все нормально, натянул я измученную улыбку на лицо. Просто, вспомнил кое-что неприятное, честно сказал я Жумелику. «ХММ, ладно», кивнул мой собеседник, а буквально через пару секунд мы подошли к костру, над которым был подвешен котелок, в котором кипело густое варево, и запах от него исходил, просто, чудесный. «Господин, ко мне подошел Фредерик и протянул мне деревянную миску и ложку». «Спасибо», поблагодарил я слугу. «Сейчас я вам тоже принесу, господин Жумельяк», произнес дворецкий и, улыбнувшись, вернулся к котелку и начал накладывать порцию Жозе. Вскоре он вернулся с полной плошкой и протянул ее сыну кардинала. «Благодарю», — ответил ему маг воздуха с неохотой, принимая еду. «Очень вкусно, кстати», — сказал я другу, попробовав варево из змей. «Верю», — ответил мне друг и, тяжело вздохнув, погрузил ложку врагу, а затем неохотно поднес ее ко рту и попробовал. «Я же говорил», — усмехнулся я, когда лицо моего друга просияло. «Ну как?» — удивленно спросил Жумильяк, а затем отправил в рот еще одну ложку. «Я тебе не рассказывал, Люк, но как-то мы 2 недели ели похлебку из змей, так как у нашего отряда закончился провиант, и я честно скажу, это было отвратительно», — произнес маг воздуха, отправляя в рот одну ложку за другой. «А, так вот в чем дело, у него просто плохие воспоминания, связанные с едой из змей. Приятного аппетита, Жозе», — усмехнулся я и, хлопнув друга по плечу, обвел взглядом свой небольшой отряд. Я невольно улыбнулся, наблюдая за тем, как, несмотря на то, что все здесь имели разное положение в обществе, магические силы, происхождение, банковские счета и даже расу, все мы собрались здесь, вокруг очага с котлом, и ели одну и ту же еду. А я начал привыкать к этим людям, поймал я себя на мысли, и впервые за долгое время испытал чувство страха. Я не раз сталкивался со смертельными опасностями, выходил против врагов, которые были сильнее меня, и сражался с монстрами, но ничто из перечисленного не вызвало у меня чувства, которое я испытывал сейчас, а все из-за того, что я мог их потерять. Я не боялся за собственную жизнь, как здесь, так и в своем родном мире. Нас с детства учили, что она и медика Ломанова не стоит, поэтому все ассасины гильдии не боялись смерти. Единственный раз, когда я все же испытал чувство, которое было сродни тому, что я испытывал сейчас, это когда я понял, что ее личность раскрыли. Я сделал все, чтобы ее защитить, но не смог. Я еще раз посмотрел на друзей и сделал глубокий вдох, чтобы подавить в себе то чувство, которое я не испытывал уже много времени. В этом мире все будет по-другому, твердо решил я, и никто не отнимет у меня их. Никто. Земли Галлари, Тузула, убежище призрака. Астер лежал на полу и тяжело дышал. Телепортация, которую он совершил прямиком из проклятых земель в свое убежище, далась ему нелегко, и в какой-то момент магу показалось, что появится он в комнате вывернутым наизнанку, но хвала богам, он выжил, и его тело практически не пострадало. Фуух. Отлежавшись на холодном полу, Диарсия сделал глубокий вдох и выдох, и принял сидячее положение. Магической энергии в нем не осталось ни капли, и плюсом ко всему, он сейчас страдал от сильных головных болей, вызванных магическим истощением, но несмотря на все это, на лице призрака была улыбка. Он не только выжил, но и смог оказаться в землях своей родной страны, покрыв невероятное расстояние за считанные мгновения. Астер опустил глаза вниз и увидел метку у себя на руке, которая сильно зудела. Если бы не она, Диарсия навсегда бы забыл о таком человеке, как Люк Костельмар, и даже несмотря на то, что тот несколько уколов по его чести и самолюбию, встречаться с ним, призрак, все равно не планировал, как, впрочем, и возвращаться в проклятые земли. Вот только сделать он этого не мог, а все из-за метки на его правой руке, которая обязывала его выполнить уговор, заключенный с этим проклятым юнцом. Ударив кулаком по полу, лучший наемный убийца Галларии поднялся на ноги и осмотрелся. С того момента, как он покинул это место, тут ничего не изменилось. Недолго думая, призрак подошел к одному из шкафов и, открыв дверцу, обнаружил за ней несколько бутылок вина. Не раздумывая ни секунды, Астер, словно голодный зверь, накинулся на них и первую выпил залпом. Откинув ее в сторону, он сразу же взялся за вторую, поглощая вино так быстро, будто бы от этого зависела вся его жизнь. Вторая бутылка тоже закончилась быстро и, отправившись за первой, разбилась об деревянный пол. Лишь когда третья опустела ровно наполовину, Астер смог успокоиться и, прислонившись спиной о стену, призрак сполз по ней на пол и устало потер глаза. Он сильно устал, и единственное, что сейчас ему требовалось, это хороший и крепкий сон. Все остальные проблемы, вроде убийства одного из самых сильных магов поколения, могли подождать до завтра. И подождут, подумал Диарсия, и его глаза медленно закрылись, и одаренный с магией мгновенного перемещения в пространстве, практически сразу провалился в глубокий сон. Глава 10. На следующее утро, стоило нам отдалиться от места нашего ночлега на несколько километров, местность начала кардинально меняться. Густые джунгли, через которые мы быстро продирались лишь благодаря багровой росе, которая орудовала всеми 4 своими руками, в каждой из которых было по клинку, тем самым прокладывая путь остальному отряду, начали уступать приземистым кустарникам, отрава мхам. Без нее мы бы не прошли и третий пути, который уже проделали. Мы заходим в болото, произнес здоровяк Дежарини, когда деревья начали редеть, а в воздухе начал ощущаться легкий запах аммиака. Хотя, не удивлюсь, что чувствовал его только я, благодаря развитому обонянию. Верно, кивнул я Жулю, после чего обернулся к остальным. Постарайтесь держаться рядом друг с другом. Не хочу, чтобы кого-то засосала трясина, добавил я, смотря на свой небольшой отряд. Причем, волновался я исключительно за людей, а не коренных жительниц проклятых земель, которых, видимо, болотистая местность ни капли не тревожила. Что не сказать о Венере, которую несла багровая роса в импровизированных носилках коробе, у себя на спине. Младшая Сервантес явно боялась болот, и не скрывала этого. «А нам обязательно туда идти?» – потухшим голосом спросила юная одаренная. «Да», – спокойно ответил я девушке. «Но там же, ага, трясина, насекомые, монстры и еще куча всего интересного», – усмехнулся Анри, который шел рядом со мной. Странно, но при всей его любви к красивым женщинам, Венеру он сразу не взлюбил. Поначалу, я считал, что все его колкости это лишь игра, вроде той, когда молодые мальчишки дергают девчонок за косички, дабы привлечь их внимание, но оказалось, что я ошибался. Он испытывал к младшей Сервантес лишь отрицательные чувства, и всем своим видом демонстрировал это. Девушка вцепилась в деревянный короб так сильно, что у нее побелели пальцы на руках, а на лице отразилась гримаса страха. Я смерил пересмешника недовольным взглядом, но тот лишь развел руками в стороны и лукаво улыбнулся, всем своим видом показывая, что он не при делах. «Все будет хорошо», — спокойным и ровным голосом, — сказал я юной одаренной. «Багровая роса о тебе позаботится», — добавил я, смотря на испуганную девушку. «Ага, особенно когда она ринется в бой», — произнес пересмешник. «Вместе с тобой», — усмехнувшись, съязвил он. «Да, что с ним такое? Анри, можно тебя на минутку?» — спросил я Диаламика, и он кивнул, после чего мы немного отстали от остального отряда. «Хочешь поговорить, почему я так плохо отношусь к этой девчонке?» — спросил меня пересмешник, который был далеко не глупым человеком. «Верно», — кивнул я. «Это все из-за того, что она иллирийка?» — прямо спросил я. «Нет», — покачал головой мой собеседник. «Это из-за того, что она Сервантес», — ответил лекарь. «И у него с этой семьей кровная вражда?» — подумал я, смотря на пересмешника, который явно был напряжен, хоть и старался не показывать виду. «И что вам сделала эта семейка?» — спросил я Анри. «Если честно, Люк, я не хочу об этом говорить», — ответил мне Диаламик. «Это мое личное дело, даже не семейное», — добавил он. «Лично к Венере?» — прямо спросил я пересмешника. «Нет, к ее брату», — ответил лекарь. «Ее братья мертвы, Анри», — напомнил я лекарю, если вдруг он забыл или не знал. «Знаю», — ответил Диаламик. «Хотя, есть вероятность, что Идальго все еще жив», — добавил он, доставая из внутреннего кармана камзола курительную трубку. «Даже если так, зачем ты цепляешься к Венере?» — спросил я собеседника. «Потому, что она враг, резче, чем следовало бы это сделать», — ответил пересмешник. «Скажи, Анри, почему она враг?» — спросил я лекаря. «Ты собираешься возвращаться в Галларию?» — задал я прямой вопрос, и святоша задумался. «Не знаю», — ответил он. «Не думаю, что после того, что мы наворотили, это, вообще, возможно», — произнес он и закурил. «А хотелось бы?» — спросил я. «Хе-ех, сложный вопрос», — хмыкнул мой друг. «Во всяком случае, сейчас у меня нет на него ответа», — произнес пересмешник, и затянувшись, выпустил изо рта облако сизого дыма. «Скажи мне лучше, Люк, к чему эти вопросы? Думаешь, что если я покинул Галларию, и, возможно, не смогу туда вернуться, я должен забыть о своей родине и с кем мы воевали на протяжении ни одного и даже не двух столетий?» «С вызовом», — спросил Анри. «Я такого не говорил», — спокойно ответил я. «Люк, я больше половины своей жизни воевал, и я не могу просто взять и забыть о всех тех ужасах, которые творили иллирийские собаки с теми, кто был мне дорог. Я сейчас говорю о своих дедах, прадедах, друзьях, сослуживцах и так далее. Ты только поступил на службу, а я прослужил короне больше двух десятков лет, поэтому я не могу просто взять и перестать относиться к этой девчонке, как к врагу», — выдал пересмешник тираду. «Опять же, вы взяли ее в лагере. Уверен, что она была там не просто так, учитывая ее способности», — добавил мой друг и посмотрел вперед, туда, где багровая роса несла на своих плечах импровизированные носилки, в которых сидела младшая Сервантес. Уверен, что из-за нее погибло немало наших соотечественников. Лекарь покачал головой и снова затянулся из трубки. Признаться честно, я не знал, что ему сказать. Анри, я, все нормально, дорогой Люк. На губах моего собеседника появилась грустная улыбка. Я постараюсь меньше контактировать с ней, раз уж я не могу подавить своей злобы к этой девушке, добавил он. Прошу прощения, кивнув мне, пересмешник немного ускорился и поравнялся со своим другом Дежарини. Война накладывает шрамы в душе, вылечить которые способны не все, ну или, во всяком случае, не сразу, подумал я, смотря на идущего впереди пересмешника. Ладно, ничего с ним не будет. Венера, все равно, с нами не навсегда. А может, ее присутствие в нашем отряде и вовсе пойдет Диаламику на пользу. Глядишь, научится толерантности или терпимости, подумал я, и обогнав двух друзей, которые уже вовсю о чем-то весело беседовали, нагнал коренных жительниц проклятых земель. Произошло это ровно в тот момент, когда багровая роса первый раз за все наши путешествия вступила в трясину, которая оказалась неглубокой. А кто-то из вас раньше здесь бывал? Поинтересовался я у иных. Нет, покачала головой дочь утопающего в крови. Наше племя так далеко вглубь земель Великой Матери не заходит, добавила четырехрукая шаманка. Неудивительно, учитывая, что племя потрошителей, в основном, кормилось за счет моря. Они грабили корабли, причем неважно, были это суда Галларии или Иллирии, с которых они забирали припасы, ну и, да, человечиной они тоже не брезговали. Интересно, а сильно ли все изменилось? С началом войны, все же основные силы обоих крупных государств, теперь были брошены на противостояние друг другу и экспедиций, которые устраивали обе державы на другую сторону разлома, явно, стало меньше. Хватало ли сейчас потрошителям ресурсов, чтобы поддерживать привычные им условия жизни, или у них что-то поменялось? Пока я думал о судьбе племени багровой росы, мне ответила принявшая разложение. А я бывала, но всего раз, произнесла шаманка. Да и если честно, я не стала далеко заходить сюда, добавила она. Почему? Удивился я. А тут нет ничего интересного, пожав плечами, ответила дочь избранника угла. Из-за того, что эти болота находятся близко к городу мертвых, зверье здесь, как правило, не селится. Ну, а все необходимые растения, которые мне нужны, я могу найти и на своих болотах, добавила моя собеседница. Но какие-то животные, тут все же есть, спросил я. Разумеется, кивнула шаманка. Те, что любят темную магическую энергию, усмехнувшись, ответила она. А, так вот в чем дело. Спасибо, поблагодарил я принявшую разложение, и иная улыбнулась. Не думаю, что мы тут встретим что-то интересное, произнесла она. Ну, кроме той твари, что выгнала всех остальных. Уверена, что она сейчас очень голодная. На губах коренной жительницы проклятых земель появился хищный оскал. Неужели она хочет сразиться с тварью, что здесь обитала? Я задал этот вопрос шаманке. Разумеется, радостно воскликнула она. А ты, нет? Спросила первая жена, и я задумался. С одной стороны, мне очень хотелось посмотреть на монстра, из-за которого твари послабее сбежали из насиженных мест. С другой же стороны, такая встреча могла быть опасной для моих друзей. В безопасности шаманок я, почему-то, совершенно не сомневался. Еще была и третья сторона. Принявшая разложение сказала, что это должна была быть змея, а это могло значить, что противник, который обитал в этих болотах, мог оказаться ядовитым, что было мне на руку. Я слишком давно не поглощал новых ядов, а те, что были у меня в запасе, уже не могли усилить мое ядовитое магическое ядро и паутину энергетических каналов. Не знаю, честно ответил я, и вдруг ощутил очень странное чувство. Подобное я испытывал, когда моей жизни угрожала опасность, но сейчас все было немного по-другому. И ответ на этот вопрос пришел быстро. Яркая вспышка озарила небо, а затем с небес прямо в болото рухнула моя гром-птица, разбрызгивая болотную жижу вокруг. Мгновение, и в руках шаманок тут же появились магические жезлы. «Все нормально, это моя рух», — произнес я, обходя иных сбоку, при этом не сводя глаз с большой магической птицы, которая уже, вряд ли, смогла уместиться у меня на руке. Сейчас-то не трус, или как ее называли иные, птица, приносящая бурю, была практически с меня ростом, а размах ее крыльев достигал 4, а то и всех 5 метров. При этом, не только крылья, но и все тело моего питомца постоянно искрилось золотым светом, причем так ярко, что на рух, даже, было сложно смотреть. Да уж, не думал, что всего за пару дней она так сильно вымахает, подумал я, не сводя глаз с Танитруса, который, к слову, не просто так рухнул вниз. Добычу рух я заметил не сразу, только когда магическая птица резко опустила голову вниз, практически полностью погрузив ее в болотную жижу, я заметил кусок мяса в ее клюве, когда рух подняла голову обратно вверх. Причем, самое интересное, что на перьях птицы, приносящей бурю, не осталось и следов трясины. Искрящиеся перья Танитруса были, явно, защищены магией, которые отталкивали грязь, или скорее всего, вообще, всю влагу полностью. В любом случае, магическая птица кого-то поймала, и этот кто-то был в толще болотной жижи. Я использовал магическое зрение и немного удивился, когда понял, что рух поймала что-то, напоминающее очень большую пиявку. Во всяком случае, по форме паутины энергетических каналов и алому магическому ядру, можно было предположить, что это существо именно то, о чем я подумал. «Здесь есть пиявки?» – негромко задал я вопрос коренным жительницам проклятых земель так, чтобы не услышали мои друзья. Зная они, что в толще болотной жижи обитают твари, размером, со среднюю собаку, которые на самом деле являются пиявками, причем магическими, уверен, это бы принесло еще больше дискомфорта в наше, и так, не самое приятное путешествие по болотам. «Ты про иссушателей?» – спросила принявшая разложение. «Не знаю», – покачал я головой, а буквально в следующую секунду рух снова опустил голову в болотную жижу, и в его клюве оказался уже не кусок магической твари, которая была в трясине, а вся она целиком. «А, да, это иссушатель», – кивнула мне дочь вождя детей угла. «Они пьют кровь. Нередко, когда их несколько, они могут полностью обескровить свою жертву», — добавила шаманка. «А, ну теперь понятно, почему они назывались иссушателями. Они на всех нападают?» — поинтересовался я. «У кого есть дар Великой Матери?» — ответила мне шаманка. «Отлично. Значит, в безопасности только Фредерик». Я снова воспользовался магическим зрением, чтобы посмотреть, нет ли еще этих тварей вокруг. Их не было, а тем временем рух подкинул иссушателя в воздух, а затем раскрыл клюв, и пиявка размером со среднюю собаку пропала где-то в глубинах его пернатого тела. Я сделал шаг в направлении рух, и он сразу же уставился на меня. Странно, но в отличие от фангов, я не ощущал в этой птице той же преданности и почитания, как это было у Титуса и Тины. Да, Танитрус не выглядел враждебным, но при этом всем своим видом он внушал трепет и легкое чувство угрозы. «Люк, ты уверен, что к этой птице небезопасно подходить?» – спросила меня принявшая разложение. «Ты же знаешь, что они приносят несчастье». «Они не приносят несчастья», – ответил я иной, не сводя глаз с рух. «Это мы уже выяснили с твоим отцом». «Да, он мне ничего не говорил», – удивилась шаманка. «Я потом тебе все расскажу», – ответил я первой жене, параллельно все ближе и ближе приближаясь к Танитрусу. Рух, тем временем, продолжал не спускать с меня глаз, но был спокоен и не выражал агрессии. Расправил он крылья и угрожающе заклокотал, когда я приблизился практически вплотную. «Люк!» Практически одновременно воскликнули шаманки. «Все нормально», — спокойно произнес я, смотря на искрящуюся птицу, которая, к слову, сложила крылья, что уже было хорошим знаком, ведь птицы расправляли крылья в случае угрозы. Делали они так, специально, чтобы казаться больше. «Ну, а раз рух сложила крылья, значит и угрозы во мне не чувствовала. А ты изменилась», усмехнулся я, смотря на своего питомца, который из-за магии друида теперь сильно отличался от того, каким он был всего пару недель назад. «Ты ведь умная, да?» — произнес я и потянулся рукой к морде рух. Та спокойно отреагировала на мои действия, и уже через пару секунд я спокойно гладил ее по оперению. Ну, как спокойно. Пришлось возвести вокруг руки магический доспех, ибо меня постоянно било разрядом, стоило мне коснуться перьев рух. Я невольно улыбнулся, когда крупная птица вдруг уткнулась своей мордой мне в плечо и издала странный звук, который был чем-то похож на мурлыканье, смешанное с клёкотом. «А она более ласковая, чем кажется», — подумал я и провел рукой по хохолку Танитруса. А буквально в следующее мгновение магическая птица вдруг резко встрепенулась. Это было так неожиданно, что своими действиями рух чуть было не уронила меня в болотную жижу. Странно, чего это с ней? Подумал я, решив, что ее поведение вызвано тем, что я коснулся хохолка на ее макушке, чего делать, видимо, было нельзя. А тем временем, Рух, отпрыгнув от меня на несколько метров, расправила крылья, и словно молния, искрясь резко взлетела вверх, оставляя за собой яркий золотистый шлейф. Оказавшись метрах в 20 над землей, магическая птица рванула в сторону, куда мы держали путь, а затем зависла в воздухе. Да, что с ней происходит? Подумал я, после чего сконцентрировал магическую энергию в глаза, а затем воспользовался магическим зрением. Ответ на этот вопрос нашелся очень быстро. Ты ведь говорила, что тварь, которая всех прогнала, это змея? Спросил я, обернувшись к принявшей разложение. Да, кивнула шаманка. А что, ты ошиблась? Ответил я и ощутил сильный магический выброс, за которым последовала очень яркая вспышка. Ее было видно даже с такого расстояния, на котором я находился от Рух. Это была точно не змея, это был аллигатор. Глава 11. Мощно, подумал я, когда с неба в аллигатора, который был размером чуть ли не 10, а то и больше метров, ударил магический поток концентрированной магической энергии молнии. Магическая сила Рух поражала. Что там происходит? Почему я ощущаю ману моей стихии? Удивленно спросил сын кардинала. Это мой питомец разошился, усмехнулся я, не без удовольствия наблюдая за Жази, лицо которого о многом говорило. Я хочу посмотреть. На этих словах, мой друг взмыл высоко в небо и сразу же устремился к месту сражения Руха и монстра, который, видимо, и прогнал остальных с этих болот. Кстати, у самой магической твари был элемент земли, как я помнил из книг по магии, был противоположным элементу воздуха, как, например, вода огню, поэтому и эффективно молния, против земли, была очень слаба. Может, пока этот магический аллигатор занят моим питомцем, мне, под шумок, приблизиться и посмотреть на эту тварь, пришла мне в голову идея, и я, недолго думая, двинулся в сторону, где шло сражение двух магических зверей. Ну, и куда полетел жумельяк? Надеюсь, Рух помнит мага воздуха и не посчитает его врагом. Все же, заклинание друида, раскрывало в тех, на кого оно было наложено, не только природную мощь магических зверей и монстров, но и делало их гораздо умнее. Оказался я на месте сражения в довольно интересный момент, а именно тогда, когда огромный аллигатор использовал свою магию. Каждый раз, смотря на то, что монстры, либо животные этого мира могут использовать магию, я не переставал удивляться. Хотя, казалось бы, уже не раз и не два видел подобное. Простым примером были мои фанги, один из которых мог использовать огненное дыхание и имел магическое ядро огненного элемента, а второй, а вернее будет сказать вторая, могла использовать ледяную магию. А магия льда, между прочим, была продвинутая магия элемента воды. Магия же у магического зверя оказалась довольно незатейливой. Аллигатор просто швырнул в мою руку огромный булыжник, который появился рядом с его открывающейся пастью. Я уже видел подобное заклинание. Здоровяк Дежерини мог пользоваться таким, вот только между моим другом и чудовищем с болот была одна большая разница. Если Жуль мог запустить камнем в цель размером с кулак или голову, то булыжник, которым аллигатор пальнул в Танитруса, был не меньше парочки метров в диаметре. Причем самое удивительное, что несмотря на огромные размеры, валун полетел в Рух со скоростью пули, которой выстрелили из мушкета. Попади такая каменная громадина в человека на этой скорости, уверен, от него бы и мокрого места не осталось. Я резко поднял голову вверх и облегченно вздохнул, когда увидел, что камень не попал в Танитруса. Вернее, искрящаяся птица ловко увернулась от снаряда в воздухе, а затем сразу же ответила. Молния, которую выпустила в своего противника Рух, была настолько яркой, что мне, даже, пришлось закрыть глаза. А противник моей пташки силен, была моя первая мысль, когда я увидел, что магическая атака не нанесла каких-либо серьезных повреждений магическому монстру, чешуя которого, судя по всему, была хорошо защищена от магии, во всяком случае, воздушной. Я внимательно пригляделся к аллигатору и понял, что это не просто чешуя, а что-то вроде каменной кожи, которую мог применять Дежерини, что означало, что эта тварь владеет сразу несколькими видами магии. Дела, в очередной раз удивился я, наблюдая за магическим болотным монстром, которому явно не нравилось, что его покой нарушили, и вообще, вторглись на его территорию. А еще, аллигатора раздражало то, что он ничего не мог сделать моей рух в воздухе, в то время, как-то Нитрус продолжал осыпать его молниями с неба. Вот только, как это было мной замечено ранее, они были не особо эффективны против этого монстра с магическим ядром земляного элемента. Может, ему помочь, подумал я, смотря за боем, который мог затянуться. Я же могу ударить по этой твари своей боевой техникой, и никакая каменная броня не защитит аллигатора от моей атаки. Я начал концентрировать ядовитую ману в руках, когда монстр, вдруг, повернул голову в мою сторону. Несколько секунд мы стояли и смотрели друг на друга, а затем, каменный аллигатор рванул в мою сторону. И несмотря на свои размеры, двигалась эта тварь по болотной жиже довольно быстро. А вот я скоростью в этой трясине похвастаться не мог. Болотная грязь сильно замедляла меня, и это при условии, что я был усилен магической энергией. Люк. Жумельяк оказался рядом, как раз в тот момент, когда расстояние, которое разделяло меня и болотную тварь, было около 10 метров. Черт. Выругался я про себя, ибо мне пришлось развеять свою технику, чтобы я мог ухватиться за руку своего друга, а буквально в следующий момент, я резко взлетел в воздух. Если бы не мышцы, усиленные магией, уверен, что ничем хорошим это бы не закончилось. Хотя, мне пришлось бы гораздо хуже, если бы я угодил в пасть болотному хозяину, челюсти которого клацнули в метре от меня, но укусить монстру удалось лишь воздух. Зверь рассвирепел еще больше, ибо после неудачной попытки цапнуть меня, он сразу же решил пальнуть в нас магией. Черт, выругался я про себя, ведь в отличие от той же Рух, мы с Жумельяком не были такими мобильными в воздухе. Во всяком случае, не в нашем положении. Жази, ты, я вижу, произнес сын кардинала, а буквально в следующий момент, магический аллигатор выстрелил в нас огромным каменным валуном. Что, была моя первая мысль, когда я начал падать вниз. Жумельяк просто отпустил мою руку, и я полетел вниз. Камень, словно пуля, выпущенная из мушкета, пронесся рядом, буквально в полуметре от меня, а затем, Жази меня снова подхватил. Как раз в этот момент Рух ударил по магическому монстру еще раз молнией, и я заметил, что часть каменной брони со спины аллигатора отвалилась, и в доспехе хозяина болот появилась брешь. Я начал концентрировать ядовитую ману в одной руке. Подлети к монстру, и когда я скажу, отпусти меня, сказал я Жази, продолжая насыщать одну из рук отравой винолингов. Что, Люк, ты в своем уме? Ты сделай, как я сказал, произнес я тоном, не терпящим препирательств, и маг воздуха, тяжело вздохнув, полетел в сторону аллигатора, которого отвлек на себя Рух. Теперь оставалось дело за мной. Я сделал глубокий вдох и посмотрел вниз на аллигатора, который оброс каменной броней. «Давай!» — крикнул я Жази, и сын кардинала отпустил мою руку. Расстояние было около 10 метров, но для меня это не было помехой. Мышцы, усиленные магией, а тело, защищенное магическим доспехом, не позволили бы мне травмироваться, поэтому я без труда приземлился бы на спину монстра. Вот только, все пошло не по плану. Не знаю, было ли это изначальным планом хозяина болот, или это было просто совпадение, но у меня сложилось впечатление, что аллигатор, будто бы, только и ждал, когда Жумельяк скинет меня на его спину. Тварь, сразу же забыв о Рух, довольно резво развернулась и открыла свою пасть. Вот, черт, пронеслось у меня в голове, и единственное, что мне оставалось, это воспользоваться чешуей Василиска, и я уже собрался было это сделать, но хорошо, что не успел. Я же сказал, что этот план плохой. Подхватив меня прямо перед носом монстра, произнес Жумельяк, резко рванув ввысь. Ну, а челюсти монстра, снова, схватили лишь пустоту. Сейчас использует магию, крикнул я Жази, ощутив магический импульс, исходящий от хозяина болот. «Давай вниз», — добавил я, и маг воздуха начал быстро снижаться. И я не ошибся. Магический аллигатор, действительно, воспользовался магией, вот только это было не то заклинание, которое мы видели ранее.